а продать за рубль. Однако указанные герои, преследуя традиционно вожделенную коммерческую цель, в отличие от большинства других, пользовались недоброкачественными средствами. Они в совершенстве владели мастерством махинаций, распускали слухи, инспирировали появление в прессе критических статей о положении дел конкурентов, давали взятки, получали конфиденциальную информацию из государственных ведомств, которые удачно использовали в интересах личной финансовой выгоды, утверждали даже, что они прибегали к подлогам. Многие представители торгово-промышленной корпорации не без основания величали их аферистами. Но Мануса и Рубинштейна плохое реноме в деловом мире не смущало. Они стали миллионерами и заставили с собой считаться. Накануне мировой войны Рубинштейн состоял директором русско-французского коммерческого банка и занимал директорские посты еще почти в десятке крупных компаний. Манус же, хотя банком и не руководил, но имел должности в целом ряде машиностроительных, страховых и транспортных фирм. Появление в столице империи необычной фигуры Распутина и его доступ к самому кормилу власти не могли пройти мимо внимания финансовых махинаторов. Открытость царского друга людям сделала знакомство с ним предприятием весьма несложным. В 1915 году в квартире на Гороховой стали появляться Рубинштейн и Манус. Они окружили его заботой и вниманием, которых не удостаивались даже высокопоставленные министерские чиновники, с коими эти финансовые акулы тоже дружили. Подарки и пожертвования посыпались чуть ли не как из рога изобилия. Слухи об этом быстро распространились, и вскоре возникла версия. Распутин куплен этими проходимцами. С начала мировой войны многие стали подозревать Мануса и Рубинштейна в шпионской деятельности в пользу Германии. Ни того покупки, ни другого шпионства на самом деле не было. Может быть, они и хотели прикормадить хозяина квартиры на Гороховой, использовать его влияние в личных видах, но ничего существенного не добились. Правда, Манус получил чин действительного статского советника, но не за подношение Распутину, а за пожертвование нескольких сотен тысяч рублей на благотворительные цели во время войны. Герой же столичных куплетов Митька Рубинштейн тоже хотел высокий чин, готов был раскошелиться, но не успел. За финансовые махинации в 1916 году он был арестован, и, несмотря на заступничество Распутина, встретить февральскую революцию ему пришлось в тюрьме. Во всяком случае, общение с финансовыми гениями и их подарки не только не отразились на повседневном укладе жизни распутинской семьи, но и никак не сказались на будущем ее материальном обеспечении. Те средства, которые передавали Распутину разные лица на богоугодные дела, он практически все и раздал многочисленным просителям. В последние месяцы его жизни, с раннего утра до позднего вечера, обвивавшим порог его квартиры, редко кому отказывал. Из дарственных щедрот почти ничего не перепадало даже двум дочерям, которые так и не стали столичными франтихами. Даже за квартиру Распутин платил не сам, а управляющий императорской канцелярией и отец Вырубовой Танеев. Точно неизвестно, из каких фондов черпались средства, но не исключено, что на эту цель выделяла собственные деньги Александра Федоровна. сохранились уведомления личного секретаря царицы и заведующего ее канцелярией графа Ростовцева, направленное Александре Федоровне, в котором говорилось: «Во исполнение высочайшего вашего императорского величества повеление, последовавшее в 16-й день марта 1914 года, известному вашему императорскому величеству лицу, переведено 75 тысяч рублей». Что это было за лицо, получившее по высочайшему повелению столь внушительную сумму, достаточную для покупки имения, так и осталось невыясненным. Для сравнения заметим, что собственные расходы императрицы за весь 1914 год составили немногим более 36 тысяч рублей, из которых более 20 тысяч рублей пошли на пособия и пожертвования. Зная расчетливость и экономность царицы, можно быть вполне уверенным, что на подобные траты она решилась лишь в экстраординарном случае, о котором остается только догадываться. Нельзя исключить, что эти деньги предназначались Распутину, хотя для найма квартиры и повседневного существования его семьи размер указанной субсидии слишком велик. Аренда хорошей квартиры в Петербурге тогда не стоила более 10 тысяч рублей в год. Конечно, можно было снять и куда более дорогие апартаменты, категории люкс, которые обычно называли барскими. Но квартира Распутина к элитарному типу жилья явно не относилась. Остановимся подробнее на одном из самых популярных вопросов Распутиниады: существовал ли в действительности тот финансовый дождь, который орошал алчные аппетиты друга царской семьи, или это лишь досужие домыслы? В кругах столичных распутиноведов распространилось убеждение, что на взятках просителей и царских подношениях Распутин составил себе многомиллионное состояние. Это мнение не перечеркнул даже тот факт, что после убийства царева друга его семья вообще ничего не получила. После падения монархии сказания о Гришке-миллионере запестрили на страницах газет. Однако энергичные попытки отыскать распутинские миллионы или какие-то их следы окончились полным провалом. Нельзя же документально подтвердить то, чего не существовало в действительности. Дочь Матрёна, близко наблюдавшая жизнь отца в Петербурге и Петрограде, по этому поводу заметила: целый день у отца уходил на прием разных просителей. К нему обращались очень многие с очень разнообразными просьбами. Его просили о местах службы, о помиловании разных лиц, сидевших в тюрьмах. Вот главным образом с такого рода просьбами и обращались к нему. Ему разные лица давали деньги, но очень многие просили и у него. Никогда никому в денежных просьбах не отказывал. Он действительно одной рукой брал, а другой отдавал. Обращались к нему и за духовной помощью, просили совета, жаловались на тяжелую душевную жизнь. Он давал советы, старался помочь душевно, как мог. Нет никаких указаний на то, что Распутин просил и получал деньги у царской четы. Императрица была чрезвычайно щепетильной в финансовых вопросах, всегда болезненно реагировала на любые попытки приближенных добиться определенных льгот или материальных выгод. Ладанки, иконки, пояски, вышитые рубашки, платки и другие подобные мелочи и творения домашнего рукоделия — все, чем Распутина одаривали в царской семье. Он, в свою очередь, посылал высочайшей последовательнице освященные куличи, пасхальные яйца, иконки, но главное, чему она всегда искренне радовалась, напутствие и пожелания, высказанные лично или отправленные по телеграфу. В своих показаниях, данных в казематах Петропавловской крепости в 1917 году, Вырубова затронула эту тему. На какие средства жил Распутин? Я не знаю, но приблизительно в 1910-1911 году и в последующее время император и императрица, когда Распутин уезжал из Петрограда, что бывало раза три в год, передавали деньги из своих личных средств на дорогу, но никогда не более чем в сумме 100 рублей в один раз. От Распутина я слыхала, что его поклонники дарят ему деньги, причем таковые иногда он находит неизвестно кем положенными в карманах его пальто. По моим сведениям, после смерти Распутина никаких денег не осталось, и дочери его бедствуют. Император и его семья предполагали обеспечить самого Распутина, но до революции не успели сделать этого. В последнем утверждении Вырубова была права. Никаких средств своей семье старец Григорий не оставил. Обосновавшись в столице империи, превратившись в центр интереса и восхищения для господ, Распутин не подлаживался под существовавшие стандарты жизни и принятые меры отношений. Не изменил он и повседневные привычки. По словам дочери Матрёны, свою личную жизнь, свои вкусы, свой уклад жизни отец нисколько не изменил после приближения к царской семье. Он ходил в русской рубашке, русских шароварах, заправляя их в сапоги и в подделках. Мясо он не ел до самой смерти. Его обед состоял из одной ухи. Кроме того, он еще употреблял редиску и любил квас с огурцами и луком. Больше этих кушаний он ничего дома не ел. О жизни в квартире на Гороховой сохранились различные свидетельства, в том числе и самые необычные. Сосед по дому, служащий синода, вел дневник, где зафиксировал некоторые детали обихода одиозного человека. Обедает он на кухне со всеми домашними. Садится он посредине, с одной стороны черненький господин, по-видимому, агент в роли его секретаря, с другой стороны простая какая-то женщина, деревенская, в черном платье, с белым платочком на голове, затем какая-то сестра милосердия и девочка в коричневом коротком платье, лет 16-18, в роли прислуги горничной. Едят суп все из одной миски деревянными ложками. Он сам очень часто во время приема посетителей своих приходит на кухню, берет закуску, фрукты, апельсины, яблоки, землянику и несет сам в комнаты. Кухня его, кстати сказать, как раз напротив моей кухни. Так что все прекрасно видно. По вечерам почти всегда бывает спущена штора. Распутин, несомненно, знал, что своеобразный облик, простые крестьянские манеры, необычный стиль поведения и речи во многом и делают его притязательным для привыкших к роскоши и комфорту людей. Однако, не желая меняться, он все-таки менялся. При всем своем природном уме Распутин оказался слишком простым, открытым и незащищенным для той специфической среды, где ханжество, лицемерие, корысть и интрига были непременными нормами жизни. Ему признавались в обожании, а потом бежали к знакомым и с хохотом описывали, как общались с этим пройдохой. Ему со слезами на глазах повествовали о муках душевных, просили совета, а затем пересказывали с массой выдуманных деталей реакцию этого мужлана. Ему клялись в верности, с трепетным вниманием ловили каждое слово, а затем публиковали разухабистые фельетоны в газетах, где перебирали все от начала и до конца. В июне 1914 года на страницах популярной столичной газеты «Вечернее время» было помещено интервью с Распутиным, где он выплеснул наболевшее. «Неужели не о чем больше писать и говорить, как обо мне? Я никого не трогаю, да и трогать не могу, так как не имею силы. Дался я им. Видишь, какой интересный. Каждый шаг мой обсуждают, все перевирают. Видно, кому-то очень нужно меня во что бы то ни стало таскать по свету и зубоскалить. Говорю тебе, никого не трогаю. Делаю свое маленькое дело, как умею, как понимаю. То меня хвалят, то ругают, только не хотят оставить в покое. Если что плохо делаю, рассудит Господь. Искренне говорю тебе, плохо делать не хочу. Поступаю по умению». Так до самой смерти Распутин не смог понять и объяснить этот удушливый и бессердечный столичный мир. Он, как и Александра Федоровна, видел его лживость и двуличие, но в отличие от своей венценосной почитательницы, которая всеми силами хотела от этого мира отгородиться, ее духовный наставник к нему тянулся. Распутину нравилось быть центром внимания, его натуре начала льстить популярность. Это искушение он не сумел преодолеть и последние годы становился постепенно жертвой своей гордыни. Распутин полюбил застолье, стал потреблять спиртное, хотя пил он по преимуществу мадеру, но большие дозы вина, столь любезно предоставляемого искренними почитателями, приводили его не раз в состояние алкогольного веселья, когда он даже плясал русскую. Организаторы и очевидцы таких случаев потом с упоением описывали виденное, дополняя его смачными деталями по своему разумению. Конечно, подобное поведение невозможно было сочетать с традиционным старческим благочестием. Однако, если рассматривать с обычных позиций, ничего особо предосудительного в том не было, если не другое качество Григория, которое как раз и проявлялось в состоянии подшофе. Он иногда начинал рассказывать о царской семье. Собственно, с этой целью его нередко и накачивали. Хотя документально можно подтвердить не более трех случаев, хотя ничего скабрёзного он при этом не говорил, сам факт разглашения таких свиданий трудно не признать бесчестным. Злого умысла тут у Распутина не было никакого, но это вряд ли можно поставить в заслугу. Недопустимые повествования на почве приема мадеры начались уже тогда, когда земная жизнь Распутина приближалась к концу. Ранее, когда он был не гостем дорогих столичных особняков, а духовным авторитетом, то он не позволял себе ничего подобного. Суета и мишура богатого мира тогда его не искусили. Он выступал в своем исконном образе утешителя и наставника. Смысл распутинских наставлений касался важнейших религиозно-нравственных категорий — любви и смирения. Современному читателю, наверное, стоит пояснить, что любовь в данном случае являлась высокой нравственной категорией и никакого касательства к плотскому содержанию не имела. Сохранилась целая тетрадь наставлений и изречений Григория, которая принадлежала дочери Николая II Татьяне. Приведем ряд типичных распутинских пассажей. «Любовь есть свет, и ей нет конца. Любовь — большое страдание. Она не может кушать, не может спать. Она смешана с грехом пополам. Все-таки лучше любить. В любви человек